шершни коварства жалили робко и несмертельно, оставляя после укуса лишь раздражающий зуд. Мотыльки благих помыслов безропотно и со стыдливым удовольствием отдавались жирным гусеницам похоти, но и те, завершив соитие, спешили закуклиться, дабы выпорхнуть из коконов бабочками тайного раскаяния. Зеленые мухи вожделения были одинаково падки на благоухающий навоз и мерзкий мед. Беззаботные кузнечики талантов и мрачные скорпионы пороков грызлись друг с другом из-за доли в прибыли, по ходу дела спариваясь и рождая потомство. Но больше всего кишело деловитых жуков благоразумия и скоробеев осторожности. Они запасливо тащили в норы все, что плохо лежит, но готовые сожрать соседа за лишнее зернышко. Мгновением позже с легким сердцем делились частью добычи с беспомощной букашки, зашивая порванные крыльца. Это не мир, это отхожая яма. И вдруг на самом краю паутины, разрывая нити далеко-далеко за небокраем, жгучим холодом ослепительно вспыхнула белоснежная игла. «Все-таки я нашел белых, или они меня?» Мгновением позже пришел испуг, похожий на гнев, но я уже распахнул крылья. Раньше мне никогда не удавалось добраться до цитадели света. Сияющие шпили пронзают облака, галереи сплетаются в невесомое кружево, белизна стен режет взгляд. Любимый враг куда приятнее жалкого союзника. А входной портал, между прочим, открыт, мерцает гнусным серебристо-розовым туманом. Входи, кто хочешь, будь как дома, разноси цитадель по камешку. Есть кто-нибудь? Тишина. Холл пуст. Эй, люди добрые. Добрые люди не отзываются. Вымерли? Белого владыку я обнаружил лишь спустя 3 часа. Чертыхаясь и проклиная архитектора цитадели, сбив ноги в кровь, страдая одышкой и против обыкновения не испытывая от этого никакого удовольствия, я случайно заглянул в комнату для прислуги. Святая тьма. Он играл в смерть владыки сам собой. О, светлый властелин, приветствую тебя в твоей обители. Вино в шкафу, в кувшине, если осталось, выпей и заткнись. Он помолчал и добавил, «Без тебя тошно, а со мной? Еще не знаю. Мы ведь с тобой никогда не разговаривали с глазу на глаз». «А под Алармором? Ну, если ты считаешь ультиматум разговором. Ты видел?» Не выдержал я, тыча рукой в окно. «Ты видел все это непотребство?» «Хуже. Я его сделал». «Не понял. И не поймешь. У тебя когда-нибудь возникало желание улучшить сотворенное? Нет, только ухудшить. Ты когда-нибудь верил в истинную светлую природу всего сущего? Я похож на сумасшедшего? Вот поэтому я и говорю, не поймешь. А ты попытайся. Ладно, что ты делал после очередной победы? На миг забыв об ужасной метаморфозе, постигшей бытие, я счастливо расхохотался. Победа! О, победа и ее плоды! Загнав белого в 4000-летний сон, я всей душой, существование которой у меня под вопросом, отдавался обустройству мира, рушил уцелевшее, искажал соразмерное, добивал сдающихся, пытал парламентеров, плодил извращенцев, топтал посевы, мелочь, а приятно, переселял дриад в пустыне, а эльфов ставил над смотрщиками в рудниках. Тьма расползалась над континентами, плотоядно облизываясь, ужас вставал из глубины вод, и кошмар спускался с небес. Тебе было хорошо? Да, мне было хорошо. Ты хоть раз пытался уничтожить свет до конца? Странный вопрос. Конечно же, нет. Наверное, от одиночества он слегка рехнулся. Исчезнет свет совсем, кого тогда ужаснет тьма? Остатки его последователей, последнее королевство света, обители добродетелей и очаги благородства я берег, как зародыш Вульрегены, нянчился с безрукими и тупоголовыми святошами, внушал надежду, чтобы позже опрокинуть в бездну отчаяния, провоцировал мятежи, дабы было что подавлять с особой жестокостью, вступал в мирные диспуты с проповедниками, исподволь роняя зерна сомнения в их наивные сердца, поощрял целомудрие, этот неиссякаемый источник девственниц для моих драконов, способствовал градостроительству с вполне определенной целью, травил поля саранчой и хохотал до слез, глядя, как добрые поселяне, исповедуя принципы ненасилия, аккуратно сгребают кусачих тварей метелочками и переносят на клевер. Собственно, методы моего светлого оппонента в случае его победы были сходными. Восстановив разрушенные и укрепив власть, он ничего не мог поделать с баронствами тьмы и герцогствами мрака, которые благоразумно сдались на милость победителя. Карать сдавшегося было невыносимо для его природы. Он прощал, отпускал грехи и довольствовался убеждением, где требовался меч, проповедями вместо огня и увещеваниями взамен кнута. Лишь когда упрямцы зарывались, наступая белому владыке на все мозоли разом, в ход шли могучие алакритасы, суровые кандиды, возвышенные баларумы с огненными мечами, а также когорты Альба Санктусов, Вита Гаудов, Люкс Дефенсоров и бонусов в сверкающих доспехах. Ты всегда был мудрее меня, наверное, потому что сердце мудрого в доме печали, а это твой дом. Я же неизменно лелеял надежду закончить партию раз и навсегда. У каждого свои слабости, и однажды на меня снизошло озарение, будь оно неладно. Если природа всех существ изначально, в самой своей основе добра, как я искренне полагал, если в ней нет места тьме, а тьма привносится снаружи во время насилия. Пока он грустно молчал, глядя поверх игральной доски, я наведался в отвратительно светлый подвал, нацедил из бочки кувшин амантильядо и вернулся, налил ему кубок, поднес и машинально взглянул на доску. Там был пад. Короче, я пришел к странному выводу. В случае моей победы, само наличие в мире белого владыки делает невозможным всеобщее царство добра. Я — инструмент насилия. Сопротивляясь моему давлению из сословных, принципиальных, территориальных, религиозных или просто вольнолюбивых соображений, часть существ не имеет возможности проявить истинную природу, которая, как мы уже выяснили, изначально добра. Отличный парадокс. Твое здоровье. Спасибо. Тебе нравится эта теория? В целом изящно, кроме исходной посылки. Я знал, что ты оценишь. И как же ты воплотил теорию на практике? Я ушел совсем, позволив сокровенным зернам проявиться во всей прелести урожая. Я не стал спрашивать, как ему нравится урожай. Добивать павшего в моих привычках, но даже у зла, бывают минуты слабости. А благие воинства света скрылись в лилии. Говорю ж, инструмент насилия... Да, люблю теоретиков, погибших правды ради, ибо их есть. Ну и как нам теперь, по твоей милости, эту кашу расхлебывать? Не знаю. Все так безнадежно перепуталось. Он вдруг выпрямился, сверкнул ослепительным, памятным мне по былым дням взглядом. Что ты сказал? Нам? После этого мы оба долго молчали. Затем, не сговариваясь, потянулись к доске, где царил вечный, безнадежный, бесцветный пад, и смешали фигуры. Когда начнем? Немедленно. Стена вставала над миром, величественная в неумолимости рока. Два цвета, которые лишь в страшном сне могут смешаться друг с другом, враг с врагом, сохранив первозданную чистоту. Впервые от начала времен, плечом к плечу, вместе, черное и белое, воинство света и легионы тьмы, беспощадные мортиферы и светозарные белорумы, мрачные ферроки и благородные альба-санктусы, зловещие лебетиния и вдохновенные кандиды, смертоносные инфернефусы и гневные алактритасы, ощерившиеся бесестраги и полные решимости люкс-дефенсоры. Стена вставала над миром, готовясь очистить лицо бытия от мерзкой накипи, бурой пены, скопища уродцев, презревших величие идеалов, опозоривших грандиозное противостояние порядка и хаоса, добра и зла, тьмы и света. Пестрое, как трико шута, болото дрогнуло, попятилось в ужасе и вдруг, словно устыдившись собственного малодушия, остановилось. Загнанная в угол кошка выгнула спину, вздыбила шерсть, полыхнула по хребту кроваво-алой полосой, а над ней уже вздымалось яростное, оранжево-охристое пламя, вскидывая выше, еще выше, лимонную желтизну. Сквозь желтые барханы пустыни проросла изумрудная зелень лесов, и пронзительно чистая лазурь раскинулась над лесом, переходя в глубокую синеву. Фиолетовая крона поздних сумерек венчала творение. Стена против стены, радуга против черно-белого. Мир принял вызов. Две стены тронулись с места, сошлись. «Да буду я!» Кошмар отпускал неохотно. Кипел, содрогался, затихал. Приснится же такое. Неизведанное чувство терзало сердце. У меня уже есть сердце. Темное и вместе с тем чужое. Оно вцепилось в добычу острыми коготками. Страх. Я боялся проснуться, выйти наружу, узнать ответ.